Хамбо-лама говорил по-тибетски, Данерчем-мо-томба переводил. Кстати говоря, вопреки ожиданиям Альшанского, настоятель монастыря оказался не седобородым старцем, а довольно-таки молодым человеком. Ему было где-то между 30 и 40. «Некоторые считают, что Шамбалинская война уже началась», — продолжал Хамбо-лама. «Они говорят, что война ислама с христианством, беды, взрывы, убийства, что приходит сейчас к людям вместе с именем ислама, это все и есть Шамбалинская война. Они говорят, что скоро в эту гибельную воронку будет затянут буддийский мир, а затем и весь мир вообще. Но они ошибаются. Все не так просто. Шамбалинская война еще не началась, и начнут ее не люди». Хамбо-лама обвел взглядом своих гостей. «В священном знании, что хранит наш монастырь, сказано, что 3 приметы укажут на близость Шамбалинской войны. Первое — с горы Царонг сойдет ледник. Неделю назад он сошел. Второе — треснет фундамент монастырской ступы. Несколько дней назад он треснул. Третье — придет белый человек с севера, и первым его словом будет одно из 3. Скажи это слово». До последней фразы Хамбо-лама повысил голос и вытянул руку в сторону Альшанского. Альшанский, сам не понимая, как и почему, от неожиданности брякнул первое, что пришло на ум. «Аркаим!» Хамбо-лама удовлетворенно улыбнулся, кивнул. «И первым его словом будет одно из 3. Одно из 3 и есть Аркаим. Все сошлось, как и было предсказано. Ожидание Шамбалинской войны подходит к концу». Настоятель показал пальцем на ключника. «Ты слуга белого человека с севера. Это я вижу». «А кто ты?» Палец настоятеля переместился и указал на Донерчембо-томба. «Для простого переводчика у тебя слишком дерзкий и заинтересованный взгляд. И что-то жжет тебя изнутри, как лихорадка. Кто ты?» «Я внук Джаламы», — признался Донерчембо-томба. «А, — протянул Хамбо-лама, — понятно, не удивлен. Вот что значит кровь. Идешь по следам своего деда. Не дает покоя, ради чего твой дед решился на святотатственное преступление. Напал на обитель?» «Да», — выговорил сквозь сжатые зубы Донерчембо-томба. «Ну что ж, возможно, ты скоро об этом узнаешь. Впрочем, решать даже не мне. И уж всяко не тебе, а ему». Хамбо-лама показал на Альшанского. «Я, как настоятель монастыря Намчу-Ван-Дан, всего лишь должен отвести белого человека, который придет с севера незадолго перед началом Шамбалинской войны, и который будет знать слово в пещеру 9 сводов. Кого брать с собой, а кого не брать, решать уже ему». «Они пойдут со мной, — уверенно сказал Альшанский. — Хорошо, — сказал Хамбо-лама. — И только одно условие, и оно не мое. Путь в пещеру знают только монахи, и то не все, а лишь цаншавы, избранные. Поэтому вы должны прежде испить травяного отвара, благодаря которому пройдете путь в пещеру 9 сводов. Но не запомните его». Хамбо-лама хлопнул в ладоши. Откинулся полог, прикрывавший неприметный проем за помостом. Оттуда вышел монах с деревянной чашей в руках. Некоторое время Ольшанский провел в борениях с самим собой, потому что этот напиток запросто мог оказаться ядом. Но потом он прикинул, что отравить, равно как и каким-либо другим образом отправить их в мир иной, монахи могли бы и без столь сложных прелюдий, допустим, просто предложив угоститься чайком. И, приняв чашу из рук монаха, Ольшанский безбоязненно отпил первым, вслед за ним отпили Донерчем Мотомба и ключник. — Идите за мной, — сказал Хамбу-лама, поднимаясь на ноги. Он спустился с помоста, снял островерхий головной убор, скинул церемониальную одежду, оставшись в желтом монашеском облачении, и жестом пригласил следовать за собой. Они направились к прикрытому шерстяным пологом проему, из которого недавно появился монах с чашей. Настоятель свернул полог трубочкой, закрепил, чтобы не раскручивался, специальным ремешком, прибитым над притолкой, и только после этого повел гостей дальше.